Эпизод 21. Доверять интуиции или следовать инструкции? На турнире по классическим шахматам было тихо. До той особенной тишины, где слышно, как дышит человек. Тишина, в которой любой лишний вдох может показаться провокацией. Где даже воду из бутылки пьют с осторожностью, будто игрок боится нарушить хрупкий баланс мыслей. Глеб сидел за доской. Третий час партии. Время капало. С экрана часов, с разума, с рук. Он уставился в позицию. По всем канонам здесь был один правильный ход. Ход проверенный, безопасный, надежный. Тренер в подобной позиции всегда говорил: «Укрепись, не выдумывай». Но где-то внутри, в груди, в животе, в запястьях, пульсировало другое. Там был ход не по теории, неоднозначный, немного наглый, но будто физически ощутимый. Как будто не ты выбираешь его, а он тебя. За соседней доской Платон, его партнер по сборной, аккуратно двигал фигуры. Он всегда был образцом шахматной дисциплины. Его партии можно было анализировать как учебники. Он знал, что делать в каждой позиции. Он знал, когда давить, а когда укрепляться. Его уважали, но редко боялись. Глеб бросил взгляд на часы. Осталось 6 минут до контроля. Теоретически достаточно, чтобы досчитать. Практически нет, чтобы заглушить голос внутри. Он положил руку на фигуру. Пауза. Вдох. И ход. Вразрез с инструкцией. Не самый точный, но живой. После партии тренер молчал. Потом покачал головой. «Ты знаешь, что по компу это был плохой ход?» «Знаю». «Тогда зачем?» Глеб пожал плечами, будто еще не до конца нашел слова. «Потому что я видел, что соперник этого не ждал. Потому что почувствовал, как он занервничал, когда я задумался». Тренер посмотрел на него долгим взглядом. «По опыту? Разве такое было уже?» «Скорее на чуйке, на ощущении момента». Позже, уже вечером, на командном разборе к разговору подключился спортивный психолог. Комната была неформальной. Теплый свет, за окнами темнело, кто-то пил чай, кто-то жевал печенье, но внимание было сконцентрированным. Не как на разборе ошибок, как на уроке. Психолог открыл ноутбук, показал ту самую позицию. «С точки зрения анализа, — начал он, — ход Глеба рискованный, не лучший по компу. Но знаете, что интересно? Именно после этого хода соперник начал ошибаться. Не из-за позиции, из-за давления, из-за слома ритма, из-за того, что ему навязали игру». Он сделал паузу и повернулся к игрокам. «В шахматах часто думают, что все решает расчет. Но в реальности решает взаимодействие между знаниями и чувствами, между структурой и нюансом, между инструкцией и интуицией». Платон поднял руку. «Но ведь если каждый начнет доверять ощущениям, начнется хаос?» Психолог кивнул. «Конечно. Если интуиция не опирается на опыт, она опасна. Но если у тебя уже есть база, понимание, сотни часов за игрой, то интуиция становится не капризом, а сверхчувствительностью. Она как радар. Улавливает, что еще не понято головой и не ясно уму, но уже почувствовано и проявляется в теле». Глеб нахмурился, будто про себя уточнил: «Значит, нужно соединять?» «Да. Умение слышать инструкцию делает тебя игроком. Умение слышать себя — мастером». Психолог кликнул курсором на тот самый ход. «Да, по компьютеру не оптимально. Но именно с него начался сдвиг. Не на доске, в человеке. Соперник сбился. Начал смотреть не на позицию, а на Глеба. Это и есть психологическая победа». Он откинулся на спинку стула. «Расчет — это структура. Он нужен. Без него нет шахмат, только импровизация. Это как грамматика в языке». «А интуиция?» — спросил кто-то. Психолог улыбнулся. А интуиция – это слух. Ты слышишь музыку хода до того, как она записана в партитуру. Это не мистика. Это телесный, бессознательный отклик, основанный на огромном опыте. На тысячах увиденных партий, сотнях сыгранных позиций. Тело запоминает больше, чем мы думаем. Мгновение, когда ты знаешь раньше, чем понимаешь. Он провел пальцем по воздуху, словно прочерчивая линию. Интуиция без базы – самонадеянность. Расчет без интуиции – предсказуемость. Одно без другого – как шаг без равновесия. Платон кивнул. Не механически, как раньше, а будто признавая, в этих словах что-то есть. Значит, нельзя быть только технарем или только импровизатором. Именно, подтвердил психолог. Настоящая игра там, где соединяются эти две стихии, где логика знает маршрут, а интуиция, когда свернуть, где ты умеешь играть строго и в то же время чувствуешь, когда строгая игра уже не работает. Это и есть инвариант, когда ты не застреваешь ни в расчете, ни в наитии, а можешь переключаться, уметь быть разным, не теряя себя. Он посмотрел на всех. Настоящий гроссмейстер не тот, кто никогда не ошибается, а тот, кто знает, в каком моменте нельзя ошибаться и в каком можно рискнуть. Ошибка ведь тоже может быть оружием, если сделана с пониманием. Позже в столовой Платон подошел к Глебу. «Если бы я так пошел, меня бы съели». Он сказал это тихо, почти между прочим, но с уважением. «Может, и меня съедят. Но сегодня не съели», — усмехнулся Глеб. Они оба улыбнулись. Не из-за победы. Из-за понимания. В этой игре выигрывает не тот, кто всегда точен, а тот, кто умеет чувствовать, когда точность — это ловушка. А риск — шанс сильно улучшить позицию. И, может быть, именно в такие моменты и рождается мастерство. Не в безопасности, а в осознанной дерзости. После ужина Глеб вышел на улицу. Воздух был свежим, в парке напротив мелькали огоньки. То были велосипедисты, бегуны, кто-то с собакой. Он сел на скамейку, достал телефон, включил партию и снова посмотрел на тот самый момент. Ход был неточный. Он это знал. Но он был живой. Не лучший, но его собственный. Не учебный. Но он открыл что-то, что не вписывалось в теорию, однако считывалось внутренним ритмом. Партия — это не формула. Это дыхание. И иногда, чтобы выиграть, нужно не только знать правильный ответ, но и почувствовать, когда молчать, а когда сыграть чуть громче. Не по правилам. По себе. Он выключил телефон и посмотрел в небо. Оно было ровным, серым, без луны, без звезд, спокойным. В таком проще услышать себя. Такое не пугает, а говорит, ты идешь в верном направлении. Пусть эта дорога еще и не проложена. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Расчет или интуиция. Главный конфликт. Когда полагаться на логику, а когда на внутреннее ощущение момента? Строить игру по теории или позволить себе отклонение, если чувствуешь его необходимость? Инвариант. Зрелость – это способность соединять структуру и чувствование. Интуиция без опыта – импульс. Расчет без гибкости – шаблон. Только в умении переключаться, слышать и анализ, и себя рождается мастерство. Не быть только учебником или артистом, а быть игроком, который знает, где надо укрепиться, а где нарушить схему, чтобы оживить игру.